Садитесь перед жаровней на коврик, ждите, буду вызывать духа. Мудан достала из-за портьеры несколько коробочек. Взяв из каждой по щепотке порошка, сыпанула их в разные места жаровни. Вверх потянулись разноцветные дымы. Непонятным образом, в ее левой руке появился небольшой бубен, а в правой колотушка. Отбивая ритм, шаманка начала что-то тихо напевать, постепенно увеличивая громкость ритма и голоса. Дымы стали закручиваться в спираль. Через некоторое время из дыма сформировалось нечто, похожее на человеческую фигуру, постоянно колеблющееся. Бросив в жаровню волосы и дождавшись момента, когда дым полностью впитается в фигуру духа, колдунья, закатив глаза, начала вещать утробным, мужским голосом, почти басом. Она, прошедшая сквозь грань в обе стороны, движется к своей, назначенной цели. Пурушакара имя ее, нет на ее пути препятствий, сметет всех, горе врагам ее, друзья же и те, кто помогает. Мудан захрипела и упала на бок, фигура развеялась. Надзирательницы в страхе сидят и дышат через раз, не понимая, что можно предпринять. Минуты через три, Мудан зашевелилась и с трудом села. «Больше с вопросами по Агдан ко мне не приходите, выгоню и наложу проклятие. Теперь вон отсюда!» – заорала колдунья. «Чтоб я вас больше здесь не видела!» Перепуганные надзирательницы пулей вылетели в прихожую, быстро обулись и выскочили на улицу. «Как же я перепугалась!» – дрожащим голосом выдала Мисук. «Я тоже!» – отозвалась Джинхо. «Зато мы теперь знаем, что проклятия не было, а с Агдан нужно вести себя вежливо и аккуратно, по возможности предупредить весь отряд, как бы беды не было». Постояв немного и придя в себя, отправились по домам. Время действия. 11 января, 6 часов утра, место действия. Исправительное учреждение Анин, карцер. Да чего же мерзкий этот сигнал подъема. Это просто пыточное орудие какое-то. Зевая и с трудом продирая глаза, думает Юнми. Лязгает дверь и раздается требовательный голос надзирательницы. Быстро сдаем матрас в коптерку и с ведром в санузел. Оказывается, нас тут четверо. Осчастливленных отсутствием под боком пыхтящих, сопящих, храпящих и воняющих потом соседок, управилась минут за 40. В санузел даже очередь образовалась, а вчера я как-то с легкостью проскочил, никого не видел и даже душ принял. Надо посмотреть, что у меня с энергетикой творится. Сажусь в позу лотоса и смотрю в себя. Ну что сказать, средоточия сдулись до размера крупной вишни, каналы увеличились. И основные, и второстепенные. Энергия, видимо, вся рассосалась по каналам. А как ее восполнять и, вообще, что это за энергия, понятия не имею. Слышал только о ци и пране. Надо в сети поискать. Пока что надо наблюдать и никаких действий не предпринимать, а то отправит домой мой хладный труп. Штука, наверное, опасная. Решено. Так, теперь зарядка на часик, позанимаюсь до завтрака. Бие, что за дрянь сегодня принесли? Вонючая, склизкая кимчи, противный, со вкусом бумаги, тофу и клейстер из риса. Но съел все, что там еще в обед будет. Полежу-ка немного на полу, пусть завтрак утрясется, а потом опять займусь танцами. Намечаю план до обеда. Обнаружил, что шишка на лбу и ссадина на скуле за ночь полностью самоликвидировались. Это что, плюшка? Опять лязг двери, сдаю поднос и тут оказывается, что занятия никто не отменял. 4 часа. Потом час на обед, и на работу. Охренели совсем. А как сладко пили в субботу, сидишь только в карцере и никуда не ходишь. Столько планов поломали, гады. Думаю я, двигаясь в сторону уже заранее надоевшей учебы. Сижу в классе на последней парте, жду препода. Меня обходит стороной, стараются даже не смотреть в мою сторону. Я же зыркаю на них из-под лобья. Ха-ха, пугаются. Это что, мой статус поднялся или уже изгойничаю? Сегодня в школьном меню по порядку. Английский, история РК, естественные науки, смешали в кучу физику, химию и биологию, и математика. Английский проскочил на раз. В начале урока объявили результаты теста. У меня 100 баллов. Класс сдружно вылупился на меня, зыркнул в ответ, резко отвернулись. Препод что-то там вещал, а я в очередной раз размышлял о том, как докатился до жизни такой и как теперь выкручиваться. На истории препод попросил перечислить всех президентов РК. Оттарабанил не задумываясь. Кто, с какого, по какой год, сколько лет тюрьмы и за что. Пак Гын Хе туда по дурости тоже включил. Со сроком в 24 года. Получил оценку отлично. Препод-то, видимо, оппозиционер. До конца урока думал о том, кто меня тянул за язык и какая проблема из этого может вылезти, учитывая чинопочитание в местном менталитете. На физике дали проверочный тест на час, начиркал минут за 20 и сдал. Препод проверил, 100 баллов, опять вылупились, в ответ опять зыркнул. Развлекуха, блин, на математике меня никто не трогал. Поспал с открытыми глазами. После уроков отвели в карцер, ждать обед. Время действия, 11 января, 8 часов утра, место действия. Один из кабинетов здания правительства. Присутствуют президент Пак Гын Хе и ее подруга Чон Сун Силь. За столом, в соседних креслах, сидят Гын Хе и Сун Силь. Сун Силь передает президенту документы следствия и флешку. Гын Хе долго и внимательно изучает материалы, затем достает из сумки ноутбук, втыкает флешку и просматривает оба видео. Задумывается, еще раз просматривает видео, вынимает флешку и кладет рядом, наконец говорит, что-то очень уж жестоко для несовершеннолетней девушки. Я, конечно, понимаю, что такие угрозы нельзя оставлять без ответа, но не таким же образом. Могла бы обратиться в администрацию, в конце концов напрямую к начальнице тюрьмы или заместительнице. Но вот так, до полусмерти. Что ты по этому поводу думаешь? Анни, сестры тоже не имели права угрожать, а судя по характеристике, приложенной к делу, они совсем не подарок. Регулярно избивают сокамерниц, за что, по нескольку раз в месяц отбывают наказание в карцере. А тут нарвались на морпеха, да еще и голубого дракона. Если ты помнишь, ты сама отдала приказ, серьезно занять ее боевой подготовкой, чтобы не было времени на глупости, отвечает Сун Силь. Да и сестрам будет хороший урок. Ты уже подумала, как нам поступить? Ситуация непростая. Все-таки это можно рассматривать как преступление, а это дополнительный срок. Беспокоится Гын Хе. Анни, такие ситуации находятся в непосредственном ведении любого начальника тюрьмы. Драки там возникают постоянно. Такой контингент. Если всем делам такого рода давать ход, у нас тюрем не хватит. Вот если бы убила, тогда обязательно надо было бы дать ход. Я думаю, нужно, чтобы она посидела в карцере дней 10. Пускай поймет всю прелесть своего положения, а потом можно перевести ее в одиночную камеру для иностранцев. Так она меньше будет контактировать с осужденными. Пускай еще и помучается в одиночестве. После амнистии легче пойдет на контакт. Надо, чтобы начальница тюрьмы припугнула ее дополнительным сроком, а затем намекнула, что с самого верха поступил приказ о закрытии дела. Пусть поймет, что мы о ней позаботились, отвечает Сун Силь. Если ты согласна, я дам распоряжение руководству тюрьмы. Да, я думаю, мы верно мыслишь. Так и сделай, только позвони где-нибудь после обеда. Пусть начальница тюрьмы немного помаринуется, энергичнее работать будет, дает распоряжение Гын Хе. А ты не гадала на Юн Ми еще раз? Может, есть смысл опять посмотреть? Такой скандал мог что-то изменить в судьбе. Нет, Ани не смотрела. Раз необходимо, сегодня вечером, посмотрю. Президентша сдвигает ноутбук на край стола, кладет на стол сумку, убирает ноут в сумку и не замечает, что случайно столкнула флешку прямо в мусорное ведро, стоявшие возле стола, уходит. Время действия. 11 января, около 3 часов дня. Место действия. Исправительное учреждение Анин, кабинет начальницы тюрьмы. Начальница, пообедав, просматривает отчеты, поступившие от охраны. За воскресенье никаких происшествий не случилось. Настроение хорошее. Немного беспокоит отсутствие звонка от куратора. И тут звонок. Ну, вот, сейчас все станет понятно. Включает запись разговора. Аннён, госпожа Сун Силь. Аннён, мы приняли решение. Ход делу не давайте, но и наказание должно последовать. Дайте ей суток 10 карцера, с учетом уже отбытого срока. Мы помним, что настаивали на том, чтобы с головы не упал ни один волос, поэтому после карцера переведите ее в одиночку для иностранцев. Будет меньше шансов для стычек, а то опять кого-нибудь покалечит или не дай бог убьет. А, да, еще, когда будете объявлять срок в карцере, не забудьте ее припугнуть, что если она будет так действовать и в дальнейшем, увеличение срока неминуемо, и намекните ей, что сейчас срок ей не добавили, только благодаря самым верхам администрации президента. Вам все понятно? Спасибо, госпоже Сун Силь. Вы объяснили все очень четко. Вопросов нет. Аннён. Аннён, госпожа Сун Силь. Заканчивает разговор начальница. Сидит, думает, затем нажимает кнопку селектора и приказывает секретарше. Отдайте распоряжение, пусть доставит заключенную Пак Юн Ми ко мне к 16:00. Я поняла, сейчас дам распоряжение охране. Кладет трубку. Время действия. 11 января, около 3:00 дня. Место действия. Исправительное учреждение Анин, швейная мастерская. Затем кабинет начальницы тюрьмы. Отконвоирована каторгу, то есть на свое рабочее место в пошивочный цех. А чё, в приговоре 5 лет каторжных работ, значит каторга. Настроение паршивое. Обед был отвратный. Суп еще есть можно, но вот вонючее кимчи не зашло. От одного запаха чуть не стошнило. Как утром съел, не понимаю. Второе, опять клейкий рис, перемешанный с редкими прожилками мяса. Еле запихнул. Те помои, что здесь называются кофе, вылил в ведро. Подошла мастер, тоже из заключенных, начала орать, чтобы шил. В бешенстве зыркнул на нее, в момент рассосалась. Маячит где-то на том краю мастерской, не отсвечивает. Что-то пишет, наверное, стуканет на меня. А-а-а, и бог с ней. Я сижу в дальнем углу от входа, за самой задрипанной швейной машинкой. Оттого и швы такие кривые. Все время сморщивает материю. Я еще прошлый раз это заметил. Вижу заходящую в цех надзирательницу. О чем-то беседуют с мастером и охранницей. Выдвигается ко мне. Заключенная Пак Юн Ми, вас вызывают к начальнице тюрьмы. Прошу вперед, сообщает она. Началось, на ковер тащит. Сейчас мозги полоскать будут. Думаю я, вылезая из-за стола и проходя вперед, оставляя надзирательницу за спиной. Проходим 6 дверей. Возле каждой своя надзирательница. Открывают, закрывают. И вот я на ковре. Ковер, в натуральном виде, лежит на полу. Правда, сильно уже пошорканный. Стою смотрю, как начальница громогласно толкает речь. Вы понимаете, что фактически совершили повторное преступление. Избиение 3 человек до полусмерти. Вам должны были бы в 2 раза увеличить срок. Вы поступили опрометчиво и преступно. Вы были должны, как только вам поступили угрозы, принести мне, в этот кабинет, заявление об этой угрозе. И только заступничество из администрации президента, самого высокого уровня, позволяет вам пока избежать наказания. А во, думаю я, вот откуда ветер дует, зачем-то президентша хочет прибрать меня к рукам. Точно, музыкальный фонд, которым заведует Чон Сун Силь. Как его там? Мысленно прищелкиваю пальцами. Мир, точно, фонд Мир. Типа, для продвижения культуры халю. Своровали кучу денег, ничего не выдав, а тут на мне выехать хотят. В прошлом мире, этот мир фигурировал в обвинениях. Воровство и вымогательство. И так настроение было ниже плинтуса, а теперь и злость разгорается все сильнее и сильнее. Еще раз повторяю, продолжает начальница, только лишь благодаря высокому заступничеству, вы отделаетесь легким наказанием. 10 суток карцера. Что вы можете сказать по поводу своего отвратительного поведения? Я вам расскажу сейчас анекдот. Даже не анекдот, а притчу из жизни, говорю я, пытаясь сдержать злость. Приходит законопослушный кореец в полицию с заявлением, мол, сосед, бывший уголовник, угрожает его убить, рожей, видите ли, я не вышел. 2 раза пытался убить, 1 раз ножом зарезать, 2 раз топором зарубить, 2 раза чудом убежал. Помогите, мочи нет, убьет он меня. Полицейскому лень было этим делом заниматься. Видеосъемка нападения есть, свидетели есть, спрашивает полицейский. Нет, растерянно говорит законопослушный кореец. А раз нет, не могу принять заявление. Как убьют, приходите. Вы хотите, чтобы меня из-под тишка убили или покалечили? Уже почти рычу я. Когда сестры выпишутся из больницы и если они подойдут ко мне ближе, чем на 2 метра, они тут же опять окажутся в больнице или в морге. Если вы не можете их утихомирить, это сделаю я. И еще, то дерьмо, которое приносит мне вместо еды, я есть не буду. На все время карцера я объявляю голодовку. В ближайшее время ко мне должен прийти адвокат, и тогда вся информация о порядках в вашей тюрьме окажется в сети. У меня обширная аудитория и в Корее, и за рубежом. Злость вырывается наружу. Начальница сжимается в кресле. Что я несу, думаю я про себя. Какой адвокат? Раздается вызов селектора. Испуганная начальница машинально нажимает кнопку приема. Госпожа, прибыл адвокат для встречи с Пак Юн Ми. Все документы у него в порядке. Настаивает на встрече немедленно. Глава 5. День за днем. Часть 2. Время действия. 11 января, около 16:00 дня. Место действия. Исправительное учреждение Анин. Кабинет начальницы тюрьмы. Очень хорошо, офигеваю я, выкинув из головы предыдущие мысли об адвокате и тут же продолжаю. Его-то я ждала. Я помню, вы сказали, что к вам можно обратиться, в случае возникновения каких-либо проблем. У меня есть к вам просьба. Освободите меня от подготовки к СУНЫН. У меня, во время учебы в Кирин, все тесты по общеобразовательным предметам были 100 баллов, и всего лишь по паре предметов немного меньше 100, но больше 90. А так как я обладаю 100-процентной памятью, смысла в какой-либо учебе не вижу. Готова подтвердить свои знания. В той инструкции, что вы дали мне изучить, было сказано, что здесь у вас в тюрьме есть класс для занятий музыкой, и там есть пианино. Хотелось бы, вместо учебы, заниматься музыкой. В этом случае, от меня будет меньше проблем, чем при нахождении на учебе вместе с остальными заключенными. Что вы по этому поводу думаете? Практически уже успокоившись, нажимаю я. Начальница выходит из ступора. Какой ужас, думает она. Еще б немного и вытянулась перед этой девчонкой по стойке смирно. Это какая же подавляющая властность. У нее точно есть королевская кровь. Не зря президентша хочет ее подгрести под себя. Прокашлялась. Как ты должна помнить из той же инструкции, вопросы работы, учебы и быта, курирует моя заместительница. Мне нужно с ней обсудить, можно ли это сделать и как это оформить, если такая возможность есть. У тебя все? Нет. Продолжаю наглеть. Еще вопрос с работой решить необходимо. При работе за швейной машинкой, очень много движений пальцев, не характерных для пианиста. У меня собьется вся моторика. А для исполнителя мирового уровня это совсем плохо, практически, смерти подобно. Вы думаете, премия Грэмми, полученная мною, за что? Вы же не хотите, чтобы у нашей страны больше не было таких достижений. Так что, хотелось бы тоже решить этот вопрос. Скажем, заменить работу на занятия танцами. Опять пытаюсь надавить. И не забывайте о заявлении, которое я сейчас передам адвокату. Если вопрос с питанием не решится, все это будет выложено в сеть. Теперь хотелось бы попасть к адвокату. Начальница нажимает на кнопку селектора. Юонг, обращается она к секретарше. Пригласите двух охранниц. Проходит некоторое время. Стук в двери после разрешения. Входит надзирательницы. Проводите Пак Юнми, приказывает начальница и кивает в мою сторону, на встречу с адвокатом. После окончания беседы с ним, доставьте ее ко мне. Есть, козыряют надзирательницы. Пак Юнми, проходи вперед. Опять идем по коридорам. Закрываются, открываются решетчатые двери. Выходим во двор и движемся в сторону здания у ворот. На улице совсем не жарко. Входим в дверь и оказываемся в предбаннике. Надзирательницы открывают дверь, расположенную напротив той, через которую мы только что вошли, и жестом показывают, чтобы я проходил. Захожу. За столом сидит дядечка лет 40-45 в ну очень приличном костюме. На глазах стильные очки, которые ему идут. Ухоженный. На столе черный дипломат. Стильный дядечка. Фиксирую я. Здороваюсь. Аньон. Хасимника. Я Пак Юнми. Это вы мой адвокат? Аньон. Встает он. Я адвокат высшей категории Пак Мэнхо. Договор со мной на оказание юридических услуг подписала ваша мама Пак Джемин, как единственный опекун несовершеннолетней дочери. Я буду оказывать полный комплекс юридических услуг до вашего полного освобождения. Открывает дипломат, достает документы и паспорт, передает мне. Ознакомьтесь, пожалуйста. Внимательно читаю. Все реквизиты адвоката указаны. Имя, фамилия совпадает, состоит в адвокатской палате, адвокатский кабинет такой-то, номер в реестре, адрес местоположения. Услуги оказываются с сегодняшнего дня и до победного конца. Стоимость 10 миллионов вон. Чек от имени мамы на 5 миллионов. Остальное по завершению дела, независимо от результата. На госпошлины, экспертизы и прочие доп. Расходы будет выставляться отдельный счет. Приложен перечень моих документов. Вроде все нормально. Я, конечно, не великий знаток юриспруденции, но уже всяких разных договоров наизучался, работая в ФАН. Ничего такого, чтобы зацепило взгляд и вызвало отторжение, я не заметила. Сообщаю я и спрашиваю, чем сейчас займемся. Адвокат забирает договор. У меня два экземпляра договора. Один мой и один для суда. Еще один экземпляр у вашей мамы, поясняет он. Сейчас я расскажу, как вижу ход дела, а затем буду задавать вам разные вопросы, которые мне дадут возможность раскрыть некоторые неясности в вашем деле. Я уже написал апелляцию и направил ее в высший военный суд. Рассмотрение дела будет назначено дней через 15. Также направил запрос в суд, который осудил вас. Я запросил материалы следствия, приговор и мотивационную часть приговора. В течение 10 дней, по закону, они обязаны заверенные копии всех документов передать мне. Начал он. Теперь я вам объясню, какие доводы я буду приводить. Достал и включил планшет. Во-первых, вас не имели права мобилизовать. Приказ о мобилизации был оформлен с нарушением закона о мобилизации, и вы, на вполне законных основаниях, могли от мобилизации отказаться. Как незаконный, вытаращил я глаза. То есть и генерал, и директор Фан Санхён меня нагло обманули? Совершенно верно. Согласно закону о мобилизации, мобилизация проводится только в случае введения военного положения. У нас же военное положение не вводилось. Мы находимся в состоянии перемирия и страна живет обычной жизнью. Военное положение вводится приказом главнокомандующего, а у нас это президент. Приказ о мобилизации тоже подписывает он. В приказе указывается, кого и в каком количестве необходимо мобилизовать и в какие части их направить. И самое интересное, мобилизовать можно только резервистов, медицинский персонал и связистов. И то только тех, кто является военнообязанными и уже приняли присягу. Те же, кто не служил в армии, идут по призыву, при этом они должны быть совершеннолетними и иметь возраст от 20 до 30 лет. Проходит курс молодого бойца, принимают присягу, затем учатся воинской специальности. Практически все те, кто старше 30, уже отслужили и находятся в резерве или служат в настоящий момент. Резервистов у нас 4,5 миллиона. И, как вишенка на торте, в Республике Корея женщины служат только добровольно, и только в офицерском звании, и только совершеннолетние. Кроме того, присягу могут принимать только совершеннолетние, полностью дееспособные граждане. В ином случае присяга не считается действительной. То есть, то, что вы приняли присягу, это ни о чем. Таким образом, все, что происходило с вами в армии, от момента мобилизации до суда, считается незаконным. Судить вас за дезертирство, просто не имели права. Такое ощущение, что судьям первой инстанции военного суда отдали приказ вас посадить. Улыбаясь, с довольным видом, смотрит на меня. Я поражен, я раздавлен, я удручен. Ощущения такие, как будто меня шарахнули по башке пыльным мешком. Причем не один раз. Оказывается, всех можно было послать, далеко и надолго. Развели как лоха. Закомпостировали мозги фоткой Саю, а она-то давно совершеннолетняя. Поэтому все законно. В полиции служит довольно много женщин, а в армии мало. Несопоставимые нагрузки. Ведь попадалось же, что несовершеннолетний не может служить в полиции, а могут быть только добровольными помощниками. За маньяка меня и наградили медалью, как добровольного помощника полиции. И в документах это было указано. Так, спокойствие, только спокойствие. Как говорил незабвенный Карлсон. Ну, давай, приходи в себя. Шевели мозгами. Шевели, блин. Что все это значит? Многое становится понятным. Видимо, судьи получили приказ об моей обязательной посадке, иначе быть просто не может. То, что меня здесь, в тюрьме обхаживают из верхов администрации президента, как мне сообщила начальница тюрьмы, говорит только об одном: в этом деле торчат уши президентши с подружкой. Ну держитесь, суки. Я хорошо помню, сколько, от кого и когда вы брали взятки. Сколько государственных денег было проведено через фонд МИР. Не зря, ох не зря я в том мире, внимательно перечитал всю информацию по этому делу, на корейском языке. А уж с моей фотографической памятью, все вытащу. Тогда я многого в текстах не понял. Слаб был в корейском. Зато, сейчас вот он текст, перед глазами. Все-все будет выложено в сети, как только выйду отсюда. Такую подлость прощать нельзя. Только надо бы это сделать анонимно. Хватит уже подставлять себя и свою семью. Немного успокоившись, поднимаю глаза на адвоката. То, что меня по-наглому засудили, нарушив закон, я уже поняла. Какие шансы на выигрыш дела? Шансы практически стопроцентные. Нарушено несколько законов и огромное количество статей в них. Есть одно небольшое «но», если в высший военный суд поступит приказ, требующий подтвердить приговор военного суда первой инстанции, то придется обращаться в Верховный суд. Он никому не подчиняется, даже президенту. Тогда ваше освобождение отложится дней на 20-30. Если дойдет до этого, я буду ходатайствовать о признании судей военных судов некомпетентными. В случае признания их некомпетентными, они лишатся работы и права на профессию. Их дипломы аннулируются. Юристами они, После этого, работать уже не смогут. Я в высшем военном суде знаю судью, к которому направлена наша апелляция, и он же будет рассматривать наше дело. Я его предупрежу о последствиях. Надеюсь, он поступит разумно. Адвокат замолчал. А что за вопросы вы мне хотели задать? Интересуюсь я. В основном по ходу ведения следствия, заседания суда и, возможно, какие-то вопросы появятся по ходу беседы. Отвечает он. Например, как несовершеннолетний, вам должны были предоставить адвоката, либо бесплатно, от ювенальной юстиции, либо вы могли, через опекуна, заключить договор с платным адвокатом. Вам предоставили такую возможность. Я, сразу же, во время вызова к следователю, потребовала допустить ко мне адвоката. Мне отказали в его предоставлении, заявив, что защитник предоставляется только после предъявления обвинения. А так как я в армии, то и защитника мне назначит военного. Тогда я отказалась отвечать на вопросы без защитника. Вспоминаю я, это было 26 декабря. В следующий раз меня сопроводили к следователю 28 декабря. Мне предъявили обвинение по статье номер 30 пункт 2. Самовольное оставление воинской части во время введения военного положения в стране или регионе. В пункте 2 было сказано, что за это мне полагается 5 лет каторги. После предъявления обвинения, следователь сообщил мне, что я могу себе потребовать защитника. Я потребовала. Мне пообещали предоставить защитника не позднее, чем через 2 суток после предъявления обвинения. Я задумался, вспоминая, что было потом. Статья 30, пункт 2 была применена неправомочно приказом главнокомандующего Республики Кореи, а именно президентом Пак Гын Хе. Вооруженные силы страны были приведены в режим повышенной боеготовности. Военное положение не вводилось, следовательно, у вас не возникла необходимость следовать к месту постоянной дислокации. В этом случае вас могли вызвать в части с командировки только приказом, под роспись. Старается меня подбодрить адвокат. На следующий день мне назначили защитника. Я сразу сообщила ему, что у меня была травма головы, клиническая смерть в течение 11 минут. В результате чего, меня не должны были брать в армию, а медкомиссия, после моей мобилизации, не проводилась. На что защитничек мне ответил, в армию берут только здоровых, проверенных людей, раз служите, значит здоровы. Однако, вяло пообещал сделать запрос в госпиталь, где я проходила лечение. К моменту суда ответ из госпиталя не поступил, наверное. Возможно, он запросы не отправлял, так как, по факту, в деле его не оказалось. Тогда я начал напирать адвокату на свое несовершеннолетие, на что получил ответ, в рамках настоящего дела несовершеннолетие не рассматривается, вот когда осудит, тогда подавай в суд и доказывай что хочешь. Больше до суда практически ничего не происходило. Периодически общался то со следователем, то с защитником, то с обоими сразу. Хотели признания моей вины в дезертирстве. У меня сложилось впечатление, что они оба тупо меня топят. Завершаю я рассказ. Я понял, задумчиво протянул адвокат, когда поступит ваше дело из суда, мы с тобой постараемся пройтись по документам более детально. А как проходил суд? С судом все было быстро и просто. Посадили в клетку. Пришли судьи полковник и 2 подполковника. Своих имен мне не назвали и, вообще, весь суд прошел без имен. Выслушали обвинителя, затем адвоката, который признал мою вину. Ни свидетелей со стороны обвинения, ни свидетелей со стороны защиты не было. На протяжении всего суда меня ни о чем не спрашивали. Выполняла роль статиста. В конце концов обвинитель попросил мне 5 лет каторги, в связи с доказанностью моей вины. И тут один из подполковников встал и предоставил мне последнее слово. Я и выдала. Сегодня я увидела настоящее лицо армии. Очень жаль, что судьба подкинула мне такую мерзость, как люди в форме цвета хаки. Это все, что я хотела сказать. А теперь, ковбои, давайте, убейте меня. Это дословная цитата меня самого. Улыбаюсь я. Потом судьи пошептались и вынесли мне приговор, 5 лет каторги. Ах, да, еще направить в Верховный суд ходатайство о лишении меня всех воинских званий и наград. Ну, и штраф в 5 миллионов вон впаяли. Окончательно завершаю рассказ. В итоге, довольно быстро оказалось здесь. Ну, что ж, более-менее понятно. Пока что дополнительных вопросов у меня нет. Как я уже говорил, получим документы по запросу, разберем все более детально. Есть ли какие-то сложности с администрацией, жалобы, предложения? Озадачивает он меня, точно. совсем вылетело из головы. Я сейчас отбываю наказание в карцере. Еду там дают такую, что свиньи бы есть не стали. Я заявила начальнице тюрьмы, что если так будут продолжать кормить, то объявляю голодовку и с вашей помощью сделаю по этому поводу заявление в сети. Если кормить станут лучше, откликнувшись на мое требование, то видео в сеть не попадет. У вас есть с собой телефон, чтобы записать видео? Спрашиваю я. Адвокат мнется. Понимаете, говорит он, так поступать не совсем корректно. Похоже на шантаж. Это не совсем шантаж. Это попытка привлечь внимание общества, в результате чего, как я надеюсь, удастся улучшить питание несовершеннолетних заключенных. На самом деле в тюремной столовой качество еды терпимое. Мало, но есть можно. Это для сидящих в карцере, рацион несъедобный. Я думаю, администрации несложно будет улучшить рацион всего для 4 заключенных. Ладно, достает он телефон, держи. А почему ты в карцере? Что такое натворила? Это может быть важно. Рассказываю о близняшках, об их угрозах и своих действиях. Вижу, что адвокату это происшествие не очень нравится. Особенно не понравилось попадание близняшек с подругой в больницу. Также сообщил, что администрация тюрьмы решила не давать делу ход, а меня наказали 10 сутками карцера. Как бы это нам не принесло дополнительных сложностей, говорит он. Что теперь делать? Будем работать по мере поступления проблем. Записываем с адвокатом видео. Я говорю, сидя за столом, он снимает. Уложился минуты в 3. Проверил, записалось нормально. И по тексту, не прибавить, не убавить. Взял у адвоката визитку, чтобы сообщить ему, улучшилось ли питание. Если нет, видео выкладывается, и не выкладывается, если улучшилось. Оговорили срок в 3 дня. А маме позвонить можно, интересуюсь я. Почему нет, улыбается он. Я думал, что ты об этом спросишь в первую очередь. Разговариваю с мамой, объясняю ей, что у меня все нормально, что перспективы решения дела в мою пользу хорошие. Похвалил адвоката. Ему приятно, а мне не сложно. Насилу успокоил. Узнал, как там Мульча и Сунок. Мульча постоянно спит, а Сунок взяла в институте академку и собирается устраиваться на работу. Может, хоть бухать перестанет. Понял я из слов мамы. В остальном, вроде бы все нормально. Денег хватает. Как сказала мама, на ее счете их довольно много. В общем, поговорили. Надеюсь, меньше будет переживать. Возвращаю телефон адвокату. У меня для вас сюрприз. Говорит он и достает из дипломата журнал. Почитайте, там где закладка. Беру в руки, ё-моё, Билборд. Еженедельный журнал. Последний номер. Раскрываю по закладке. Рубрика «Топлине». Новости недели. На 2 страницы, статья с моей фотографией в военной форме. Стою, улыбаюсь. 2 фотки с сертификатами Грэмми и Хьюго. Далее рассказывается о моих достижениях на Ниве музыки, а потом на целую страницу текста, как нехорошие корейцы меня гнобили и травили. Припомнили почти все. Насколько я помню, тираж журнала в бумаге 20 тысяч экземпляров в неделю и до 15-20 миллионов просмотров в сети. Вероятно, это тоже может помочь на суде. Протягиваю журнал адвокату. «Оставьте его себе», — говорит он. «Думаю, вам интересно будет почитать новости из мира музыки. В тюрьме книги и журналы можно держать при себе. На этом будем прощаться. 14 января, с утра будет заседание суда, на котором назначат дату рассмотрения дела. Я привезу сюда копию постановления суда и передам ее в администрацию. Они должны будут позаботиться о доставке вас в суд для рассмотрения дела. Тогда можно будет еще обсудить некоторые детали по делу. Все, я пошел. Аньон кисе, аньон кисе, прощаюсь я». И встав, смотрю ему вслед. Поворачиваюсь и иду на выход. Свидание окончено. Надзирательницы перелистали постранично весь журнал. Запрещенных вложений не нашли. И вот теперь топаем в обратном направлении. Я впереди, надзирательницы сзади. Примерно за час до этого. Кабинет начальницы тюрьмы. Начальница с заместительницей пьют кофе. Я полчаса назад беседовала с Пак Юн Ми. Объяснила ей, как она не права, устроив драку, и объявила ей 10 суток карцера. Сообщает начальница, решив оставить при себе все ощущения от беседы с Юн Ми. Сейчас она на встрече с адвокатом. Я записала наш разговор. Прослушай, пожалуйста. Что ты на это скажешь? Прослушав разговор, заместительница задумалась, вспоминая некоторые детали. А она наглая, очень наглая. С едой вопрос решить несложно. Можно пойти на уступки. Что она там наболтает сейчас адвокату, мы не знаем. А лишний скандал нам не нужен. С учебой, тоже все просто. У нас уже был похожий прецедент. Там заключенная не хотела учиться, а хотела вместо учебы работать. Ей никто не пересылал денег на карту, а она хотела покупать больше продуктов в магазине. Мы послали запрос и нам разрешили ее проэкзаменовать, оставив принятие решений при возникновении подобных же случаев на нас. Так что и здесь решаемо. Можно назначить экзамен на послезавтра. Преподаватели все подготовят. Работу тоже можно убрать. В инструкции для заключенных сказано, что от работы можно отказаться, но тогда рацион питания уменьшится с 750 грамм в сутки до 660. Об этом ее необходимо предупредить. В принципе, по всем вопросам можно пойти ей навстречу. Все-таки мировая знаменитость. Ничего запредельного она не требует, а скандал учинить может. До сих пор ее имя постоянно появляется в СМИ. Скандалистка еще та. Завершает выкладывать свои мысли заместительница. Я тоже так думаю. Скоро она вернется со встречи с адвокатом и ее приведут сюда. Напишет заявление на экзамен и отказ от работы. Пусть музицирует и танцует. Принимает решение начальница. Допив кофе, замначу ходит. Начальница занимается текущими делами. Через час приводит Юнми. Начальница довела до нее принятое совсем недавно решение. Взяла заявление на пробный экзамен и заявление на отказ от работы с согласием на снижение рациона. И тут обратила внимание на глянцевый журнал, лежащий на краю стола. Что это? Это главный журнал США по музыкальной тематике. Говорит Юнми. Мне передал его адвокат во время встречи. Разгорается международный скандал по поводу моего незаконного тюремного заключения. Здесь об этом написана статья. Сейчас эту статью перепечатают ведущие мировые СМИ. Так всегда бывает. Все в мире любят жареные факты и скандалы. Делают на этом большие деньги. Покажите. Юнми открывает журнал на нужной странице. Начальница рассматривает фотографии. Тут на английском. Я ничего не понимаю. Это не проблема. Я могу перевести. Было бы интересно послушать, говорит начальница. Юнми зачитывает статью, сразу переводя ее текст на корейский. Начальница в шоке. Столько достижений, не каждый человек и в солидном возрасте может похвастаться таким. Почему она здесь? Думает она. Страна получила столько дополнительного престижа и как отблагодарила. Ужас. Ладно, все вопросы решили, можешь идти. Тянется начальница к селектору для вызова надзирательниц. Нет, подождите, говорит Юнми. Есть еще один вопрос. Мне почему-то не выдали банковскую карту и я не могу ничего купить в магазине. Пока вы находитесь в карцере, делать покупки вам запрещено. К моменту выхода из карцера, карта будет у вас. Я разберусь. Нажимает кнопку селектора. Пригласите надзирательниц. Те заходят. Отведите Юнми в карцер. Ну что ж, день сегодня продуктивный. Удалось решить многие вопросы. Думаю, я сидя на полу в карцере. Сейчас передохну и часик потанцую. До ужина. Глава 6. Карнавальная ночь. Время действия. 11 января, около полуночи. Чат, который не спит. Ахаха. Читали последний выпуск журнала Billboard. Такого международного скандала Корея давно не видела. Какой еще скандал? Вроде, все нормально. Ну как же, Агдан в тюрьме сидит, а мы тут радуемся. Вот радость-то нам и поубавили. Я, правда, не все понял. Слабоват в английском. Но общий смысл в том, что мы все гады и мерзавцы. Затравили самого выдающегося музыкального деятеля не только Кореи, а, возможно, и всего мира. Вот так-то, врешь. Американцы наши друзья и не могли написать про нас гадости. А ну давай ссылку, гад. Ахаха. Ловите? Только потом, искупавшись в дерьме, не обижайтесь. На некоторое время чат затихает. Все пытаются понять смысл подгруженной статьи. Ничего не понимаю. Здесь все на английском. Есть здесь кто-нибудь, кто сможет перевести? Ну, я могу. А что мне за это будет? Мы тебя хейтить не будем и модератору не будем на тебя жаловаться. Ты ведь ярый защитник Агдан. Я тебя помню. Веры вам не на грош. Особенно юэйнам. Тем более, как видно из статьи, они будут одни из самых пострадавших. Бы-бы-бы. Ну так и быть. Читайте перевод. Статья называется «Республика Корея. Ложь о добродетели и жестокая реальность». Хоть у меня тоже золотой сертификат, как и у Агдан, но иногда могут быть неточности с подбором значения слов. Имейте в виду. Да что такое? Там, где Агдан, одна гадость. А ты не врешь с переводом? Не нравится? Не читайте. Распечатайте статью и идите в бюро переводов. Там вас без штанов оставит. Я знаю, сам переводами подрабатываю. Ну что, переводить? Переводи, не слушай юэнов. Я не буду переводить дословно, буду выдавать только общий смысл, иначе придется всю ночь тут сидеть, а еще и поспать еще надо. Давай уже, сам мозгоклюйством занимаешься, а в потере времени мы виноваты. Ахаха. Ну что ж, читайте и трепещите и потом не говорите, что этого не было. В первой части статьи говорится о том, каких достижений достигла Республика Корея на международном музыкальном поприще. Перечисляются все достижения. И что интересно, везде автор слов и музыки. Пак Юн Ми, ты врешь. Таксист Джо написал IU. Для особо одаренных, в статье отдельно написано именно про таксист Джо. Внемлите и трепещите, особенно Юэйны. На музыкальных чатах РК, а особенно на странице IU, активно проталкивается мысль о том, что автором слов и музыки таксиста Джо является IU, и что интересно, сама певица этого не опровергает. Однако, если вы возьмете любой диск, где есть эта песня, то увидите, что автор слов и музыки – это Пак Юн Ми. Более того, еще указано, что Агдан еще выступала и в роли продюсера. Однако IU ни разу не опровергла лживые фантазии своих фанатов, тем самым поддерживая ложь. Хи-хи-хи. Гордость нации оказалась обыкновенной лгуньей. Позор IU, позор Юэйнам. Некоторое время следуют взаимные оскорбления. Заканчивайте уже дурью маяться. Если не нужен перевод, сейчас уйду. А ну прекратили. Переводи, пожалуйста. Так, ага. Потом перечисляется, кто и что получил за исполнение песен Агдан. Вы все смотрели и уже обсуждали документальный фильм об успехах Халю. На него и ссылается статья. В статье перечисляют всех награжденных и задаются вопросом, а что получил создатель всего этого успеха? И тут же отвечают, тюрьму. Да ну, Агдан тоже что-то получила. Про то, что Агдан получила, в статье тоже подробно описано. Сплошной хит по всем СМИ и музыкальным чатам. В армии ей не давали заниматься музыкой. Для получения премии Грэмми не выпустили из страны. Фан прекратил выплату роялти и, украв телефон, выпустил песни, написанные Агдан, от имени своих, доморощенных композиторов и сочинителей. До этого их никто не знал, а после того, как песни в телефоне закончатся, их забудут. Помимо этого, Фан запретил Агдан выступать в Токио Дом. В результате японцы вернули билеты и концерт не состоялся. Японцы выставили счет за убытки от сорванного концерта, а Фан ничего лучше не придумала, как переадресовать счет Юн Ми. В результате мама Агдан попадает в больницу. Корона дважды отреклась от Юн Ми, хотя та их вытащила из подвала, в котором Корона практически уже сидела. И ни слова благодарности. Есть информация, что старшие короновки занимались буллингом в отношении Юн Ми. IU вычеркнула ее из друзей, как только поняла, что дружба с Агдан может помешать ей зарабатывать. Жадная и беспринципная, сестра нации. Что за бред ты несешь, IU милая и добрая? Это не я несу, это американцы так пишут. Не веришь? Распечатай статью и бегом к переводчикам. В это время Сунок тоже читает чат. Рядом стоит наполовину выпитая бутылка саджу. К сожалению, ее трезвость продлилась только сутки. Дождавшись, когда заснет мама, достала из холодильника бутылку и пьет потихоньку. «Сейчас у вас в чате совсем пригорит», — думает она. «Напишу, что это статья Чжувона», — вспоминает она подслушанный разговор. И тут, в ее затуманенный алкоголем мозг, все-таки проникает мысль, что так она может всех подставить. «А-а-а, напишу по-другому, тоже подгорит». «А вы не подумали, что статью такого авторитетного журнала тут же перепечатают все мировые СМИ? Наших исполнителей больше никуда не пустят, ха-ха. А ведь точно, такой позор на наши головы. И как вишенка на торте, осуждение за дезертирство. А ведь, как пишут в статье, ее не могли мобилизовать в армию, так как она несовершеннолетняя. Налицо нарушение закона, а уж тем более не могли судить за дезертирство. Тут много более подробной информации, но, если есть желающие, разберетесь сами. Я все, спать. И, кстати, обратите внимание, те, кто относится к Агдан хорошо, получают плюшки, а кто относился или стал относиться к ней плохо, огребает или огребет. Бугагага. Хохочущий смайлик. Эй, куда, долбоящер? Сбежал поганец. Вывалил на нас машину навоза и сбежал. Время действия. 12 января, час 30 ночи. Место действия. Общежитие Короны. Только что вернувшиеся с репетицией короновки рассаживаются за стол. Вид у них усталый и недовольный. День сегодня не задался. С утра на них наорала Инджу, за их усталый и вялый вид. Попробуй тут скакать бодрячком, когда спишь по 3 часа в сутки. К тому же, для чего такие издевательства, им непонятно. А потом на репетиции никак не удавалось отработать синхронность. Усталость и вялость сказались на них катастрофически. Хотелось упасть и отрубиться. Еще очень хотелось кушать. Кроме криков хореографа, их сегодня больше ничем не кормили. Как сказала Инджу, в наказание за бестолковость, жирные вы коровы. Хюмин с Бурам пошли на кухню, а Кюри, как обычно, уткнулась в планшет. «Адж!» – негодующе вскрикнула она. «Что творится? Пока мы танцуем, и нас и агентство американцы измазали дерьмом. Что такое? Что случилось?» – подскочила Сон Йон. «Что тебя так взволновало? Я сейчас читаю чат, который не спит. Посмотрите, что пишут в журнале Billboard. Американцы нас выставили в не лучшем свете. Что теперь будет?» Кюри подгружает статью из Billboard. «Черт, на английском. Сон Йон, ты лучше всех им владеешь, переведи, пожалуйста, что пишут про нас. Давай сюда планшет». Сон Йон забирает планшет у Кюри. «Сейчас посмотрю. Мне понадобится некоторое время. Сходу, как Юн Ми, я переводить не могу». Внимательно читает текст. За столом возникает пауза. Все лезут в телефоны и углубляются в чтение чата, который не спит. Прочитав, поглядывают на Сон Йон. На кухне о чем-то спорит Хюмин и Бурам. «Все готово», — раздается голос из кухни. Входит Хюмин с большой салатницей, за ней Бурам тащит большую сковороду. Остальные девчонки бросаются на помощь. Проходит несколько минут, и стол заставлен тарелками, продуктами и различными соусами. Чем там Сон Йон занимается? Шепотом интересуется Бурам, поддавшись общей, подавленной атмосфере в комнате. Статью из Billboard переводит. Также шепотом отвечает Ин Джон, про Юн Ми. Сон Йон начинает. Группа Корона находилась в очень тяжелом положении. Провал следовал за провалом. Совсем немного времени оставалось до полного прекращения концертной деятельности. Группа начала приносить убытки агентству Fan Entertainment, и директор агентства Сан Хён решил влить в группу свежую кровь. Этой кровью и оказалась, теперь уже знаменитая, Пак Юн Ми, сценическое имя Агдан. И действительно, через некоторое время Корона заиграла новыми красками. Популярность группы резко возросла. Это стало возможно в результате появления большого количества новых песен, написанных Пак Юн Ми. Однако, не обошлось и без ложки дегтя в отношениях между Агдан и ее старшими подругами. Как нам стало известно из достоверных источников, Юн Ми в группе подвергалась жесткому буллингу со стороны своих старших подруг. Один раз ей даже пришлось обращаться в больницу по поводу травмы лица. Сон Йон подняла глаза и посмотрела сначала на Ин Джон, затем на Кюри и вернулась к переводу. Также достоверно известно, что Агдан неоднократно защищала своих подруг, когда те подвергались сексуальным домогательствам, когда временно исполняющим обязанности директора был некто Юсен, брат жены директора Сан Хёна. Сон Йон покраснела, и это в группе воспринимали как будто бы так и должно быть, и написание песен и защита. Однако, когда в результате конструктивной критики со стороны Пак Юн Ми, некоторых министерств Республики Корея, провластные СМИ начали травлю Агдан, ни одного слова в ее защиту от группы не последовало. Также не было защиты и от агрессивных нападок хейтеров и фанатов, как своих, так и фанатов других групп. Более того, они публично осудили ее и отказались с ней работать. Это говорит о том, что в группе были нездоровые отношения. Ни о какой дружбе между исполнительницами не стоит и говорить. Каждый там гребет под себя. Все точно так, как говорила Юн Ми. Вклинивается Бурам. Европейцы по-другому оценивают дружбу, не так как мы, корейцы. Помолчи, одергивает Ту Хюмин, дай послушать. В результате Агдан запретили работать в агентстве и опять ни одного слова в защиту. Когда же, по информации осведомленных источников в агентстве, группе дали песни, украденные агентством с телефона Юн Ми, они от их исполнения не отказались, хотя и обсуждали на репетиции их принадлежность. Почерк автора виден сразу. Точно в агентстве кто-то сливает информацию. Задумчиво говорит Ин Чжон. Это не ты, Бурам, а может ты, Сэн Йен, или Кюри. Вы были в курсе исполнения ворованной песни. Я думаю, кто-то записал наш разговор в студии. Там много звукозаписывающей аппаратуры, в том числе и направленные микрофоны, говорит Бурам. Но стыдно-то как, мы воры. Дальше я не буду дословно переводить. На глаза Сон Йон навернулись слезы. В общем, там сказано, что затем мы провалили концерт в Токио Дом, мы опять в этом обвинили Юнми. Ну, и дальше в том же ключе. Ничего хорошего. А в чате еще написали, что, скорее всего, другие иностранные СМИ перепечатают эту статью. Говорит Инчжон. Никто не пройдет мимо такой жареной новости. Похоже, концертная деятельность за рубежом для нас закончена. Ладно, давай поедим, а то совсем остыло. В утешение, хочу сказать, что в статье и по IU хорошо прошлись, замечает почти плачущая Сон Йен. Тот, кто писал статью, хорошо ориентируется в нашем шоу-бизнесе. И, через паузу, что скажет муж? Сон Йен в конце концов заплакала. Все в шоке сидят и смотрят на плачущую Сон Йен. Наконец Борам встает, подходит к Сон Йен и, обнимая, начинает что-то нашептывать на ухо. Постепенно Сон Йен успокаивается. Молча покушав, все разошлись по комнатам. Примерно в это же время, квартира Айю. Айю в отличном настроении возвращается домой. Совсем недавно закончился показ мод, на котором она выступала в качестве топ-модели. Затем исполнила несколько песен. Гламурная публика приняла ее очень хорошо. Зал рукоплескал. Директор SM Entertainment Чо Суман провел несколько предварительных переговоров с потенциальными рекламодателями, и теперь на горизонте замаячили большие заработки за привычный и необременительный труд. Поставив в СВЧ печку разогреваться поздний ужин, решила посмотреть, что происходило на ее странице во время ее отсутствия. Быстро пролистав несколько страниц с момента своего последнего просмотра и выборочно прочитав несколько сообщений, поняла, что фанаты что-то излишне перевозбуждены. Вернулась несколько назад и нашла момент изменения настроения на форуме. Я только что с чата, который не спит. Там обсуждают статью из Billboard. Статья называется «Республика Корея. Ложь о добродетели и жестокая реальность». Там весь наш шоу-бизнес и правительство страны облили грязью. Вот ссылка. Есть тот, кто в английском сечет. Ни черта не понятно. Только имя можно понять, IU, IU и так далее. IU не стала смотреть, нашли переводчика или нет. Подгрузила статью. Так, вначале как познакомились, как подружились, ничего интересного. Вот, это уже более конкретно. Юнми, в качестве подарка на день рождения, преподнесла IU песню на французском языке «Таксист Джо», которая вскоре набрала огромную популярность во Франции. Еще одно событие на дне рождения IU, значительно повлиявшее на судьбу Агдан, это беседа директора SM Entertainment Чо Сумана, в котором работает и IU, и Юнми, по поводу провала группы Саши в США. Видео с этой беседой, неизвестным лицом, было выложено в сети, что послужило спусковым крючком в раскручивание хейта против Агдан. С нашей точки зрения, приняв к действию замечания Юнми, Саши смогли бы добиться успеха на американском рынке. Однако, фанаты этой группы, с завидной тупостью, как собаки, спущенные с цепи, принялись травить и кусать Агдан где можно. Даже не постеснялись избить маму и сестру Юнми. Полиция Республики Корея до сих пор не предприняла никаких действий в поисках преступников в этом и последующих эпизодах нападения на Юнми и ее семью. Попытка примириться окончилась неудачей. Почему-то идолы Саши до полусмерти испугались домашнего питомца Агдан, маленькой кошечки, и в возникшей панике нанесли себе травмы. Виток агрессии против Юнми вышел на новый уровень. К травле Юнми присоединились и фанаты IU, так называемые Юэйны. IU же, вместо того, чтобы успокоить своих фанов, публично разорвала дружбу с Агдан, чем спровоцировала Юэйнов на еще большую агрессию. При этом, не постеснялась, используя музыкальный талант Юнми, зарабатывать деньги на произведении Агдан «Таксист Джо». На музыкальных чатах РК, а особенно на странице IU, активно проталкивается мысль о том, что автором слов и музыки «Таксиста Джо» является сама IU, и что интересно, сама певица этого не опровергает. Однако, если вы возьмете любой диск, где есть эта песня, то увидите, что автор слов и музыки – это Пак Юнми. Более того, указано, что Агдан еще выступала и в роли продюсера. Однако IU ни разу не опровергла лживые фантазии своих фанатов, тем самым поддерживая ложь. Особо же позорным для IU и прочих номинантов является получение наград по результатам деятельности главной корейской премии года. Никто из них в ответном слове не упомянул, что всех своих значимых результатов они во многом достигли только благодаря музыке и песням Пак Юнми. Налицо черная неблагодарность. А реклама корейской водки, помогая спаивать молодежь, IU, владеющая титулом «младшая сестра нации», активно разрушает корейское общество. Прочитав оставшуюся часть статьи, где она появлялась всего лишь несколько раз, в связи с нехорошими, в моральном плане, деяниями агентства и директора Чо Сумана, Айю немного успокоилась. Ладно, часть фанатов уйдет, немного упадет заработок, на год-два, но потом я наверстаю упущенное. Ничего личного, только деньги, как говорят американцы, разберемся. Подумала она и села ужинать. В это время Юн Ми спокойно спала на своем матрасе в карцере. Ей с разрешения начальницы тюрьмы даже выдали подушку и постельное белье. Ужин тоже был вполне себе съедобный. Начальница соблюдала достигнутые договоренности. Если и завтра, и послезавтра с едой все будет нормально, нужно попросить начальницу, чтобы разрешила созвониться с адвокатом и отложить выкладывание видео в сеть. Подумала Юн Ми перед сном. Юн Ми спала, и ей снилось что-то хорошее и умиротворяющее. Она не знала, какие страсти этой ночью кипят на форумах и как припекает тех, кто ее когда-то обидел. Глава 7. Море, море. Время действия. 12 января, утро. Место действия. Тюрьма Анин, учебный класс. Сижу в классе на задней парте, никого не трогаю, да, и меня никто не трогает. На Камчатке я оказался по приказу учителя математики, который, едва материализовавшись в классе, тут же сообщил мне, что предварительный тест по Сунын я буду сдавать завтра. Класс дружно вылупился на меня, как баран на новые ворота. Зыркнул в ответ, отвернулись. Сдавать необходимо 4 обязательных предмета. Английский язык, корейский язык, математика, история Кореи и 2 по выбору. Вручил листок со списком предметов по выбору и возжелал узнать к концу часа, что из них я изволю сдавать. Быстренько просмотрев бумажку, выбрал науки и русский язык. Нахожусь в каком-то радостно приподнятом настроении. А все от того, что ночью мне приснился сон. Не так, сон. Он отложился в памяти от начала до конца. Каждое слово, каждый жест, каждая эмоция. Я обычно сны не запоминаю. И даже моя, почти стопроцентная память тут не срабатывает. В памяти обычно остаются какие-то смазанные огрызки и все. Да, и те потом быстро забываются. Единственное, что остается от снов, это навеянное ими настроение с утра. Но сегодня мне приснился один из самых счастливых дней моей жизни. Полностью. Еще той жизни, в том мире. Мне тогда было 11 лет. Мы в первый раз, на моей памяти, поехали отдыхать на море. В поселок Курортное, недалеко от Феодосии, у подножья горы Карадаг. Как оказалось, здесь живет брат папы, где он осел, после увольнения из армии, в результате сокращения. Ни его, ни его жену и детей я до этого не видел. Приехали мы вечером и нас поселили в чистых, аккуратненьких сарайчиках. Мама с папой в одном, а меня в другом, совсем маленьком. Но то, что нужно для жизни, в нем было. Был даже небольшой холодильник. Мама с папой остались на посиделке в жилом доме, где уже был накрыт стол, а меня накормили и отправили спать. После долгой и утомительной дороги, я отрубился моментально. Утреннюю побудку мне устроили 2 незнакомые личности, абсолютно детской наружности. Как потом выяснилось, это мои двоюродные брат и сестра. Брат на год с небольшим старше меня, а сестра, на тот же год с небольшим, младше. Очень веселые и доброжелательные. Общий язык нашли моментально. Мне было предложено посмотреть поселок и сходить на море, пока еще не очень жарко. До моря оказалось всего-то 150 метров, надо лишь спуститься с крутой горки и вот, ворота центрального пляжа. Проникли на пляж через дырку в заборе. Пляж оказался платным, но ребята знали все входы и выходы. И тут, я в первый раз увидел море. Сине-зеленый простор от горизонта и до горизонта. Я влюбился в него, раз и навсегда. Стоял полный штиль. Чистое, голубое небо без единого облачка, только усиливало эффект нереального. Часа полтора мы купались и загорали. Потом пошли на пирс и некоторое время наблюдали, как у самого дна, на глубине 18 метров, как мне сообщил брат, тусуется небольшой косяк камбалы. Вода была настолько прозрачная, что дно просматривалось достаточно свободно. Следующим пунктом назначения оказался дельфинарий. Мы едва успели к началу представления. Оказалось, что его дают всего 2 раза в неделю и билеты достать трудно. Но сегодня, как сказал брат, нам повезло. Первый раз в жизни увидел дельфинов. Потом осмотрели все достопримечательности поселка, половили крабов в волнорезах и в конце концов поднялись на небольшой холм, с которого нам открылось зеленое море. Вся долина представляла собой сплошной виноградник. Домой вернулись только к заходу солнца. Восторг, захлестнувший меня еще на пляже, не проходил целый день. О пропущенном обеде никто и не вспомнил. Да, думаю я, описать чувства словами практически нереально. Очень напоминает отсчет. Пошел туда, сделал то, и все. Как хорошо, что я прожил этот день еще раз, пусть даже во сне. Даже тюремная жизнь теперь смотрится немного по-другому, как шанс остановиться и подумать. А то неслась напролом, галопом по Европам, не замечая расставленных ловушек и капканов. В итоге, один из капканов сработал, и я оказался за решеткой, как животное в зоопарке. А кстати, огненным росчерком прорезалась мысль. Сегодня ровно 2 года, как я оказался здесь и погиб там. Отсюда, наверное, и сон. Меня сегодня поминали в том мире и пробудили мои эмоции здесь. Значит, скорее всего, с моим прежним миром можно связаться и без богов. Только нужно этому как-то научиться. Надо думать. Ну что, выбрала себе предметы. Врывается в мои размышления голос учителя. Да, наука и русский язык. Протягиваю 2 руками ему, его же листок, где жирной линией выделены означенные предметы и, на всякий случай, внизу листка стоит моя подпись с расшифровкой.